Вопрос-ответ, на который я хотел бы получить, продолжает Уильям. Следующий. Кому еще известно, что произошло? Никому. Эрл нажимает предплечьем на мое правое плечо, своим весом вдавливая в ковер всю левую часть моего тела. Я пронзительно кричу, из моих глаз снова льются слезы. «Ш-ш-ш-ш», говорит Уильям. «Еще одна попытка». Я едва могу дышать. Горло забито слезами и слизью. Если они прослушивали Катину голосовую почту, им уже известно, что я ходил к миссис Жилина, Катиной матери, признаюсь я. Только ей! Ей все известно. Нет! Я пытаюсь защитить ее. Только то, что Андрей обокрал вас. Она ничего не знает ни о сумме, ни о том, что это значит для Кати или для компании. Эрл, этот кретин хватает меня за правое бедро, и боль пронзает сначала мой таз, а потом позвоночник. Мне удается выдохнуть. Это правда! Но какой смысл рассказывать ей только половину всей истории, спрашивает Уильям. Ее это совершенно не касается. Я просто хотел, чтобы она помогла мне найти Андрея. Эрл. Нос. Эрл сгибает руку в локте, а я кричу. Нет, я говорю правду. Подожди, приказывает Уильям Эрлу. Тот смотрит на меня сверху вниз, спокойно сложив руки на коленях. «Вам больше нечего добавить, мистер Тайлер?» «Нет!» — жалко шепчу я. «Ну что ж...» Уильям опирается на стол и встает. «В таком случае полагаю, что мы пока что оставим все как есть». Вам повезло, мистер Тайлер, что у нас с Эрлом намечены другие дела на сегодняшний вечер. Считайте это предупреждением. Не лезьте в мои дела, иначе я организую нам более длительную беседу, и тогда вы поймете, каким ублюдком я могу быть. Ясно? Ясно. Хорошо. Резюмирует он. Эрл, проводи, пожалуйста, мистера Тайлера. Эрл поднимает меня, хватает за поврежденную руку и выворачивает ее мне за спину. Я иду, согнувшись пополам, и стараюсь не стонать. В помещении есть неприметная дверь, ведущая в служебный коридор. В нее мы выходим. Эрл вызывает грузовой лифт, и все время, пока мы спускаемся, крепко прижимает мою голову к стенке кабины. Сил у меня едва хватает на то, чтобы устоять на ногах. Мое отражение в тусклых алюминиевых дверях размыто и деформировано, однако это скорее плюс, так как шок у меня проходит и начинает уступать место стыду. На первом этаже Эрл вытаскивает меня из лифта, распахивает моей головой дверь запасного выхода и швыряет меня на сырую аллею. «У меня для тебя кое-что есть», — заявляет он, отпуская мои волосы. Он бьет меня открытой ладонью по виску, вызывая звон в ушах, и я вижу, как на землю падает сложенный одноразовый пропуск. Схватив меня за плечи, Эрл бросает меня о кирпичную стену напротив двери и возвышается надо мной, когда я падаю на землю. «Простите, что прикоснулся», — говорит он. «Надеюсь, вам у нас понравилось». Он бьет ногой по моему многострадальному плечу, и я проваливаюсь в темноту. На мое 30-летие мы с Дженной поехали кататься на лыжах. До этого я никогда не катался с гор, и потому взял утром несколько уроков на склоне для новичков. 2 часа спустя, когда я сделал 3 поворота подряд и ни разу не упал, инструктор назвал меня прирожденным лыжником. После обеда я поднялся на верхушку холма на фуникулёре и начал спускаться по трассе средней сложности, а Дженна ехала рядом со мной. Через несколько сотен метров склон сделался круче. Я зацепился задним концом лыжи, упал на спину и хлопнулся головой о наезженный снег с таким звуком, как будто у меня вместо головы скрученное полотенце. Когда я открыл глаза, Дженна баюкала меня на руках, ее горячие слезы капали мне на лицо. «Похоже, я еще жив», — заплетающимся языком произнес я. Лазурное небо вокруг Дженны казалось далеким теплым морем. У меня закружилась голова, и на какую-то долю секунды я испугался, что упаду прямо в эту синеву. Я с трудом поднялся на локтях, и мир принял правильное положение в пространстве. «Почему ты плачешь?» — спросил я. «Ты так сильно ударился головой! Ты был такой бедный!» «И ты подумала, что я умер. Я был слишком ошеломлен, чтобы понять, как сильно она расстроилась. Дурачась, я высунул язык и свесил голову на бок. «Прекрати!» — закричала Дженна. И как рассердившийся ребенок замолотила кулачками по моей груди. «Ну-ка, перестань!» — приказал я, садясь ровно и поднимая руку, чтобы защититься. Она молча стояла на коленях, ее длинные волосы закрывали лицо, а плечи бурно вздымались. Рядом с ней находились воткнутые в снег лыжи. «Джен!» Одним пальцем я завел волосы ей за ухо, прикоснулся к подбородку и повернул залитое слезами лицо к себе. «Я так испугалась», — призналась она глухим от волнения голосом. «Мне стало так одиноко». Я прихожу в себя на аллее за зданием компании «Терндейл»,